Глава 4. Истории у мусорного контейнера. Из окна Серафима увидела, как следователь Аванесов идет с полным ведром к мусорному контейнеру. Она и раньше замечала этого представительного мужчину, выбрасывающего мусор, но тогда Сима не знала, что он следователь, и более того, даже представить не могла, что он будет заниматься ее трупом. Такой шанс упускать было нельзя, и Серафима решила действовать. Достала свое полупустое ведро, кинула туда коробку из-под торта и быстро спустилась по лестнице. С мусорным ведром у женщины были особые отношения. Это все обычные люди выкидывают остатки и отбросы в пакетах. У Серафимы либо завязки у пакетов катастрофически рвались, либо в самом пакете обязательно обнаруживалась дырка. Только старое доброе ведро ее никогда не подводило, и она сделала выбор в его пользу окончательно и бесповоротно. Следователь тоже нес ведро в руках. «Наш человек», — подумала она. У мусорного контейнера она ловко изобразила нечаянную встречу. «Ой, добрый вечер, Руслан. Не помню вашего отчества». «И не запомните, можно просто по фамилии Аванесов». «Мы, оказывается, Аванесов, живем рядом с вами. Вот и контейнер мусорный у нас один на весь двор». Следователь только мрачно кивнул в ответ и достал сигарету. Он курил очень красиво, не так просто, как делали ее знакомые. Аванесов словно исполнял древний ритуал. Зажимал тоненькую никотиновую палочку в крупных губах, подносил зажигалку, которая вспыхивала огнем, делал первую затяжку и вдыхал аромат. Серафима смотрела на него, как загипнотизированная. «Вы необыкновенно красиво курите, просто здорово!» «Чего ж здорового, отрава сплошная!» «Да, табак губительно действует на сосуды!» «Только лекцию о вреде курения мне не читайте, пожалуйста». Следователь закашлялся, подошел к мусорному баку и перевернул ведро, вытряхнув содержимое. Серафима не отставала. «Все время смотрю, что вы мусор поздно выносите. У меня окна аккурат на мусорку выходят. Работаете допоздна?» «Работаем. Вот и вчера... Вы же к нам в БКЗ приезжали. Ну, помните, я труп нашла?» «Да помню, конечно. Вы еще латынь знаете. Когда-то в институте проходила. Значит, помните». Она обрадованно потрусила за ним. «Я теперь на пенсии и в гардеробе работаю. Дома скучно одной сидеть. С внуком нянчилась долго, дочери помогала». Аванесов поморщился. Он знал такой тип теток, которые пристают с глупыми вопросами, рассказывают о себе долго и подробно, навязчиво досаждают. «Я, между прочим, в газете работала, журналист. Могу вам пригодиться». «Спокойной ночи, соседка». Проигнорировав предложение, он откланялся и двинулся к своему подъезду. Но от Симы было не так-то просто отделаться. Она не отставала, а забежала немного вперед и поднялась на ступеньку его подъезда. «Вам что-то удалось установить? Кто эта девушка? Вы можете рассчитывать на меня, на мой опыт?» Серафима торопилась выпалить сразу как можно больше информации, но Аванесов решительно обогнул стоящую перед ним женщину и скрылся в подъезде. Вот какой человек, даже не дослушал. Сима побрела назад контейнерам, которые давно превратились в малые архитектурные формы двора, поскольку других настоящих строений, как беседки, вазоны, фонтаны, на территории и в помине не было. Мусорки когда-то покрасили в ядовито-зеленый цвет, словно предполагали, что они заменят зеленое насаждение, поэтому видны они были издалека. В прошлом году здесь поселился бомж, кинул старую ветошь между контейнерами и устроился на ночлег. Сима сначала ахнула, увидев грязные ноги и дырявую фуфайку, но потом пожалела несчастного, отдала старые вещи мужа и даже иногда приносила еду. Бомж был безобидный, тихий, на день исчезал и убирал куда-то свою кровать-ветошь, а в 20:00 появлялся, по нему можно было часы сверять. «У вас нет дома, а семья, дети?» — однажды спросила она мужчину. «Был дом, есть дети, дочь и сын, оба за границей. Пока я лежал в больнице, мою комнату продали, и говорят, что я сам подписал документы на сделку. Адвоката надо нанимать. Я-то точно знаю, что жилье свое не продавал. Новые хозяева выкинули мои вещи. Мой дом теперь вся страна, весь город, и эта мусорка тоже. Считайте, что я ваш мусор охраняю», — вежливо ответил он. «Давайте я с вами в полицию схожу, заявление напишем. В вашем возрасте нельзя по помойкам скитаться». «А когда можно?» — усмехнулся бомж. «В любом возрасте лучше жить дома. Вам ведь сейчас не помыться, не поесть нормально. Это неправильно. Сколько вам лет?» «Много, столько не живут. Вот и дети мои думают, что я помер давно. А я живее всех и питаюсь, должен вам сказать, неплохо. Люди сердобольные попадаются». «А кем вы работали?» «Учителем истории в школе». «Да это тоже не докажешь. Все документы исчезли, пока я в больнице лежал». Оставить в беде бывшего учителя Серафима никак не могла. Она обратилась к участковому Андрею Денисову, парню славному и понимающему, который когда-то ходил к ней в школу юного журналиста при газете, и все ему рассказала. Участкового Денисова жаловали все бабушки. Они приходили к нему в любое время суток, и он слушал их, не высказывая недовольства, обходил злачные квартиры, проводил беседы. Он еще в подростковом возрасте был толковым и понимающим мальчиком. «Андрей, человеку помочь надо. А документы у него есть?» «Денисов, он пенсионер, бывший учитель истории. Но нет у него сейчас ничего, раз он бомж. Попробуй найти детей, жалко мужчину. Морозы грянут, помрет, а я в его школу съезжу к директору. Там должны бывшему коллеге помощь оказать». Молодой директор школы долго благодарил Серафиму и все аккуратно записал в блокнот. С местной помойки бомж исчез через неделю. Участковый отчитался, что пока старик определен в приют, документы восстанавливаются, из школы дедушку ветерана труда навещают, детей ищут. Другая история на мусорке случилась месяца через 3 после бомжа. Серафима, выбрасывая мусор, услышала писк из контейнера и потянула лежащий грязный целлофановый пакет на себя. Кто-то натужно закричал: «О, Господи, ребенок!» Сима сняла с себя пальто и укутала малыша. «Маленький, выкинули тебя, как ненужный мусор. Что за мать у тебя такая? Не мать, а матрешка». Андрей Денисов после ее звонка появился через 5 минут. «Ну, Серафима Павловна, вы даете. Уже в газете не работаете, а с вами все время что-то происходит. Как будто материал тут караулите». «Здрасте, Денисов. Я его, что ли, тут оставила? Я нашла. Где твое полицейское и человеческое спасибо? Ну вот я и говорю, что с вами и вокруг вас все время что-то происходит. То бомжа находите, то ребенка. Спасибо». К контейнеру прибыла целая группа: эксперты, следователи. Младенца забрала скорая, а Серафима, потрясенная находкой, долго давала показания, и дома оказалась только через несколько часов. Этот случай наделал в городе много шума. Расследование взял под личный контроль уполномоченный по правам человека. Как позже оказалось, женщину, оставившую малыша, нашли. Она долго каялась, плакала и рассказывала про тяжелую жизненную ситуацию. «Может, ей помочь надо? Откуда она?» – спросила Серафима Павловна у участкового Андрея при встрече. «Сожалею, что не может осветить эту историю в газете». У нее родители были против ребенка, выставили ее, вот и получилось то, что получилось. Теперь бабушки и дедушки в шоке, все отыграли назад, клянутся, что примут и дочь, и внука. Но отдадут ли ребенка такой матери, теперь будет решать суд. Сима вспоминала эти мусорные истории, добавляя последнюю: с трупом в туалете. Оказывается, расследованием убийства девушки занимается человек, который живет рядом и выносит сюда свой мусор. И как ни крути, получалось, что мусорный контейнер задействован во всем происходящем. Аванасов тем временем жарил яичницу на ужин. Сейчас готовить себе пищу было для него делом привычным. Жена Нелли ушла в мир иной 5 лет назад. Раньше она всегда заботилась о Русике. Рано вставала, чтобы приготовить ему завтрак, и ложилась поздно, потому что с его работой было непонятно, придет ли он на ужин вообще. В 5 классе их посадили за одну парту – серьезную отличницу Нелли и озорного армянина Руслана. Он приносил ей из дома халву, на уроке они отщипывали от сладости понемногу и клали в рот. Нежная масса рассыпалась и таяла во рту, вязла в зубах, и потом очень хотелось пить. Учительница однажды разглядела сладкие и липкие следы на парте и красной ручкой записала обоим в дневнике: «Ели халву на уроке». Руслан не расстроился, таких замечаний у него в дневнике было хоть пруд пруди, да еще посерьезней. Плевал на товарища, не работал, вертелся все 45 минут, мяукал на уроке и даже поджег кабинет. А вот у Нелли это было первое в жизни замечание в дневнике. Она расстроилась так, что даже поникли белые ленточки на косичках. По просьбе родителей детей рассадили, но Руслан с тех пор всегда оберегал и защищал Нелли со словами: «Она за меня пострадала». Нелли и Руслан поженились, когда окончили институт. Он юридический, она политехнический. Потом родилась дочка Лиза. Нелли посвятила себя семье. Она, конечно, работала в одной структуре инженером, но профессию свою не любила, не горела на работе. Зато Аванесов вкалывал за 2, за 10. Работа следователя очень сложная и требовала не только знаний юриспруденции, но и эрудиции, гибкости мышления. У Руслана не было праздников и выходных, длинных домашних вечеров, а только усиление, поездки в СИЗО, горящие сроки дел, общение с нервными потерпевшими и молчавшими трупами. Руслан хорошо знал, что дома его любят и ждут. Там всегда чисто и уютно, можно вкусно поесть. Дочка успевает заниматься в художественной школе. И все это его Нелли, любимый Нельчонок. Его жена умерла внезапно, тихо, как и жила, никого не беспокоя. Вечером Руслан пришел с работы и увидел ее, спокойно лежавшую на диване. Казалось, что она просто спала. «Неужели она никогда не жаловалась на сердце?» «Удивительно терпеливая женщина», — сказал врач, констатируя смерть. Дочь Лизонька к тому времени вышла замуж и уехала из города, а он до остервенения вгрызался в работу, чтобы смягчить боль потери, которая занозой сидела в сердце, жгла и не давала покоя. Выслугу лет в полиции он заработал, и можно было, конечно, сидеть на заваленке, но его уговорили поработать еще год, потом еще год и снова год. Аванесов был этому рад. Желтоглазая яичница брызнула горячим маслом, зашипела, подавая все признаки того, что она готова. Руслан поставил горячую сковородку прямо на стол и начал есть, обжигаясь и глотая большие куски, пытаясь подавить раздражение. Только вот журналистки ему рядом не хватало. Разнесет, растрезвонит в округе, что надо и не надо.